объятиях, словно собираясь сопротивляться. Но, услышав его голос, такой спокойный и искренне удивленный, казалось, сразу же успокоилась. Помолчав, она продолжала, склонив голову. «Прости меня. Я, должно быть, ошиблась, но мне показалось, что ты меня ненавидишь. И тогда мне захотелось покончить все разом. Это не пустая угроза. Если бы ты не пришел, я бы так и сделала». «Но почему? Что тебе пришло в голову?» Она пожала плечами. «Так, чтобы не мучиться больше. Для меня замужество значит гораздо больше, чем ты думаешь. Когда мне показалось, что я тебе противна, то подумала, что не выдержу». Она снова пожала плечами и добавила, подняв, наконец, к нему лицо и улыбнувшись. «Подумай, ты стал бы вдовцом, едва женившись». Марчелло молча посмотрел на нее. Разумеется, как он и думал, Джулия была искренна. Она на самом деле придавала замужеству гораздо больше значения, чем он мог себе представить. И он с изумлением понял, что случившееся означало, что, в отличие от него, Джулия, как и должно, всем своим существом участвовала в свадебном ритуале. Поэтому неудивительно, что после того, как она столь страстно и самозабвенно поклялась ему перед алтарем, первое же разочарование толкнуло ее на самоубийство. Он подумал, что со стороны Джулии это был почти шантаж. «Или ты меня прощаешь, или я покончу с собой». И он вновь испытал облегчение от того, что она так похожа на ту, какой он хотел ее видеть. Джулия снова отвернулась и, казалось, смотрела в окно. Он обнял ее за талию и прошептал ей на ухо: «Ты же знаешь, что люблю тебя». Она тут же повернулась к нему и поцеловала с такой пылкой страстью, что Марчелло почти испугался. Он подумал, что именно так некоторые верующие целовали в церквях статуи святых, кресты, мощи. Тем временем грохот туннеля постепенно затих, сменившись привычным быстрым перестуком колес поезда, вырвавшегося на свободу, и они отпрянули друг от друга. Потом они сидели рядышком у окна, рука в руке, глядя в ночную темноту. «Посмотри», — наконец сказала Джулия обычным своим голосом, — «посмотри вниз. Что там такое? Пожар?» Действительно, огонь, похожий на красный цветок, пылал посредине темного окна. Марчелло ответил: «Кто знает?» и опустил окно. Зеркальное сияние стекла исчезло, и холодный ветер дохнул ему в лицо, но красный цветок не исчезал. Было непонятно, где он находится — далеко или близко, низко или высоко, таинственно подвешенный во мраке. Марчелло долго глядел на огненные лепестки, которые, казалось, двигались и трепетали, а потом перевел взгляд на откос железнодорожного полотна, по которому вместе с тенями его и Джулии бежали слабые огоньки поезда, и вдруг испытал острое чувство потерянности. Зачем он ехал в этом поезде? Кто была сидевшая рядом с ним женщина? Куда он едет? Кто он сам? И откуда он? Марчелло не страдал от этого чувства. Напротив, оно нравилось ему, ибо было знакомо и составляло, быть может, глубинную основу его существа. «Вот», — подумал он холодно, — «я, как этот огонь там, в ночи, вспыхну и погасну без причины, без следа, кусочек разрушения, подвешенный во мраке». Он вздрогнул от голоса Джулии, предупреждавшей его: «Смотри-ка, они, должно быть, уже приготовили постель», и понял, что для нее, пока он был погружен в созерцание далекого огня, самым главным продолжала оставаться их любовь, или, точнее, скорое соединение двух их тел. В общем, то, что происходило в данный момент, а не что-либо иное. Она уже направилась со скрытым нетерпением к их купе, и Марчелло последовал за ней на небольшом отдалении. Он задержался на пороге, чтобы дать пройти проводнику, и вошел вслед за женой. Джулия стояла перед зеркалом и, не заботясь о еще открытой двери, снимала блузку, расстегивая ее снизу вверх. Она сказала Марчелло, не оборачиваясь: «Ты ляжешь на верхнюю полку, а я на нижнюю». Марчелло закрыл дверь, взобрался на полку и начал раздеваться, складывая одежду в сетку. Голый он сидел на покрывале, обхватив колени руками, и ждал. Он слышал, как Джулия двигалась, как позвякивал стакан в металлическом подстаканнике, как туфля упала на ковер, лежавший на полу. Слышал другие звуки. Потом с сухим щелчком погасил сильные лампы, загорелся лиловый свет ночника, и голос Джулии сказал: «Ты идешь?» Марчелло свесил ноги, повернулся, поставил одну ногу на нижнюю полку и согнулся, чтобы спуститься вниз. И тогда он увидел голую Джулию. Она лежала на спине, закрыв глаза рукой, вытянув и широко расставив ноги. В слабом неверном свете ее тело отливало холодной белизной перламутра с черными пятнами в паху и подмышках, темно-розовыми на груди. Оно казалось бездыханным не только из-за мертвенной бледности, но и абсолютной неподвижности. Но когда Марчелло оказался на ней, она вдруг вздрогнула так, словно с резким щелчком внезапно захлопнулся капкан, привлекла его к себе, обняв за шею, раскинула ноги и соединила их у него за спиной. Позже она оттолкнула его, свернувшись калачиком у стенки, вся уйдя в себя, прижавшись лбом к коленкам. И Марчелло, лежа рядом с ней, понял, что то, что она с такой яростью вырвала у него, а затем так ревниво замкнула и сохранила в своем чреве, больше ему не принадлежит, а станет расти в ней. И он подумал, что сделал это ради того, чтобы хотя бы однажды сказать: «Я такой же человек, как и все. Я любил, я познал женщину и зачал другого человека». Глава вторая. Как только ему показалось, что Джулия заснула, Марчелло поднялся, опустил ноги на пол и начал одеваться. Комната была погружена в прохладную прозрачную полутень, позволявшую догадываться о ярком свете июньского дня в небе и на море. Это была типичная комната в гостинице на Ривьере, белая, с высоким потолком, украшенная голубой лепниной в форме цветов, стеблей и листьев, со светлой деревянной мебелью в том же цветочном стиле, с большой зеленой пальмой в углу. Одевшись, Марчелло на цыпочках подошел к окну, раздвинул жалюзи и выглянул наружу. Перед его взором раскинулось улыбающееся море, почти лиловой голубизны. Оно было бескрайним из-за ослепительной чистоты горизонта. При легком бризе казалось, что на каждой волне вспыхивает сверкающий солнечный цветок. Марчелло перевел глаза на набережную. Она была пустынна. На скамейках, расположенных в тени пальм и обращенных к морю, никого не было. Никто не прогуливался по серому чистому асфальту. Марчелло долго смотрел на этот пейзаж, затем сдвинул жалюзи и обернулся, чтобы взглянуть на Джулию, лежавшую на кровати. Голая, она спала. Положение лежавшего на боку тела подчеркивало округлость и пышность бледного бедра, переходившего в туловище, казавшаяся дряблым и безжизненным, и свисавшая, словно стебель, увядшего в вазе растения. Марчелло знал, что спина и бедра были единственной крепкой и прочной частью этого тела. С другой стороны, угадывалась невидимая глазу, но знакомая мягкость полного живота в нежных складках, грудей, оттянутых вниз собственной тяжестью и лежащих одна на другой. Головы, скрытой плечом, видно не было, и у Марчелло, всего несколько минут назад овладевшего женой, Возникло ощущение, что перед ним не живой человек, а машина из плоти, красивая и привлекательная, но жестокая, созданная для любви и только для нее. Словно пробудившись от его безжалостного взгляда, Джулия вдруг зашевелилась, глубоко вздохнула и произнесла ясным голосом: «Марчелло!» Он быстро подошел к ней и ласково ответил: «Я здесь». Она повернулась, тяжело перенеся с бока на бок груз своей женской плоти, вслепую потянулась к нему, обвив руками его бедра. Волосы упали ей на лицо. Зарывшись лицом ему в пах, она медленно и настойчиво терлась о него носом и ртом. Потом поцеловала туда мужа со страстным и смиренным преклонением. На какое-то время застыла неподвижно, обнимая его, и упала на кровать, побежденная сном. Она снова заснула в том же положении, что и прежде, только теперь на другом, левом боку. Марчелло снял с вешалки пиджак, подошел на цыпочках к двери и вышел в коридор. Он спустился по широкой звонкой лестнице, переступил гостиничный порог и оказался на набережной. Солнце, отражаясь в море сверкающими искрами, на мгновение ослепило его. Он закрыл глаза, и тогда, словно явившись из темноты, ему в ноздри ударил резкий запах лошадиной мочи. Экипажи стояли поблизости, за гостиницей, в полоске тени, по 3-4 в ряд. Кучера дремали на козлах. Сиденья были покрыты белыми чехлами. Марчелло подошел к первому экипажу, сел и громко назвал адрес. «Улица Глициний». Кучер бросил на него